не хотят ли они вырвать у огня его добычу. Нет, римляне остановились у вкопанного в землю большого креста с неподвижной человеческой фигурой. Сципион спешился и подошел к кресту. Ступни и ладони Килона были прибиты к перекладинам корабельными медными гвоздями с большими круглыми шляпками. Пуны были милосердны. Если бы вместо гвоздей в дело пошли кожаные ремни, несчастный дольше бы мучился. Голова с выклеванными глазами безжизненно свисала, и странно было думать, что из этих уст не вырвется больше ни слова. Килон ушел в царство теней и унес с собой их общую тайну. Ему не надо платить серебром за молчание. Никто не узнает имени этого человека, которому Сципион обязан величайшей бескровной победой, а Массиниса — властью над Нумидией. Ведь после пленения Сифакса корона с перьями достанется ему. Сципион вытер лицо краем тоги. — Дым! — сказал он, показывая на догорающий лагерь. Беглянка. Несколько дней Сафониба бродила около римского лагеря в долине змей, прячась в заросших травой канавах и в камышах. Идти ей было некуда. Дом отца далеко. Сифакс захвачен в плен. А Массиниса... Где он теперь? В римском стане, охраняемом часовыми, или в цирте, которая теперь принадлежит ему? Много раз Сафониба подносила к губам перстень с ядом. Его дал ей Сифакс, когда они бежали из объятого пламенем лагеря. Это был его последний дар. Он поможет избежать плена и рабства. В памяти Сафонибы всплыл далекий образ чернокожей Гелы. Почему отец бросил ее в клетку со львом? Как она кричала! Нет, еще рано, — думала Сафониба, отводя руку с перстнем. В глубине души теплилась надежда, что она встретит Массинису. Ей нужно лишь увидеть его, сказать, что она не виновата, что ее обманули. Вечерело. Проглянул лик Танит и озарил своим печальным светом пустынную каменистую дорогу, ведущую к цирте. Позади уже не было зарева, но отчаяние и ужас по-прежнему владели беглянкой. Она прижалась лицом к земле, и ей почудился конский топот. Сафониба подняла голову и прислушалась. Еще не видя, она знала — это он. Освещенный луной, он показался Сафонибе светлым видением. Массиниса спешился и быстро шел ей навстречу. Когда-то в Карфагене случай свел его лицом к лицу со звездой. Но она ли это? — Милый, — шептала Сафониба, — милый, ты жив! «В походе стерлись копыта Мерга», — грустно сказал Массиниса, опустив голову. «В горах и пустынях я искал звезду, а Сифакс не сделал ни шагу. Звезда упала в его шатер. Милый, меня обманули, я не знала. Обман и ложь», — продолжал Массиниса, — «ложь и обман, столбы, на которых стоят твой дом и твой город». Рушится все, что держится на обмане, и нет ничего прочнее правды. Я знаю, тебя послал Ганнон. Ему не удалось добиться мира с помощью Сифакса. Теперь ему нужен я. Нет, — шептала Сафониба. Глаза ее были полны слез. Отец не посылал меня. Я ждала тебя все эти годы, когда ты был далеко. Я приносила жертвы Ваал Хамону и Мелькарту, и они уберегли тебя. Массиниса скорбно молчал.